1916 год, декабрь. Убийство Распутина. Ночной выстрел в дворце князей Юсуповых стал первым выстрелом революции 17-го года. Убийцы продумали все до мелочей. Им бы удалось избежать наказания, но в ту ночь на углу Прачечного и Максимилиановского переулков нес службу городовой третьего участка Казанской части Петербурга Степан Власюк. Около 4 ночи он услышал несколько выстрелов, не мог понять, где стреляли. Городовой Флор Ефимов, который дежурил на Морской улице около дома номер 61, уточнил: «Стреляли на вашей стороне». Власюк пошел к дворнику дома номер 92 на мойке. Тот сказал, что ничего не слышал. Городовой увидел во дворе хозяина дворца, князя Феликса Юсупова и его дворецкого. Они тоже уверенно отвечали, что выстрелов не слышали. А минут через 15 городового позвали в дом. Там известный в городе человек, депутат Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич, сказал ему: «Распутин мертв, а ты, если любишь царя и родину, должен молчать». Но городовой, как положено честному служаке, доложил начальству. Полицейские обнаружили кровь на ступеньках лестницы, ведущей в подвал. Князь Юсупов, как ни в чем не бывало, уверял, что не видел Распутина. Сказал, что ночью у него были гости, дамы, имена которых он по понятным причинам назвать не может, а кровь бродячей собаки, которую кто-то пристрелил. Полиция князю не поверила, но если Распутина убили, как признался депутат Пуришкевич, то где же тело? В тот же день один рабочий, проходя по Петровскому мосту, увидел следы крови на парапете. Кровь обнаружилась и внизу, на устоях моста. Выходит, тело утопили. Морозы были сильные, река покрылась льдом. Как его достать? Начальник департамента полиции обратился к портовым властям, те прислали водолаза, и он вытащил тело из-подо льда. «Руки и ноги связаны веревками», — записал начальник департамента полиции. «Кроме того, убийцы из предосторожности прикрепили цепь, чтобы удержать тело под водой». Осмотр показал, что у убитого множество ранений от пуль и ударов ножом. Это был Григорий Ефимович Распутин, смерть которого стала страшным ударом для царской семьи. От этого удара императрица не оправилась, ведь речь шла о судьбе ее сына. Тобольскому крестьянину Распутину приписывают особую роль в судьбе последнего императора и его семьи, в истории династии Романовых, да и всей России. Убили Распутина, рухнула монархия. Григорий Ефимович Распутин был, говоря современным языком, мастером пиара и самопиара. Он так убедительно рассказывал о том, как вершит с судьбой России, что ему поверили и за это убили. Французский посол в России Морис Палеолог, считавший себя осведомленным человеком, был уверен: император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным. Но ничего из того, что он рассказывал о себе и что о нем говорили другие, не было. Принято переоценивать сексуальные возможности Распутина с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Таким он вошел в мировую литературу и кинематограф. Рассказы о Распутине передавались из уст в уста и очень нравились. Ему приписывают грубую чувственность, животное звериное сладострастие, а также страсть к ничем не ограниченным половым излишествам. Похоже, все, что стало сюжетом занимательных боевиков, выдумка и к реальности отношения не имеет. Директор департамента полиции Алексей Тихонович Васильев рассказывал, что после смерти Распутина я поручил провести обыск его квартиры и сразу же изъять все компрометирующие материалы, Но никакой компрометирующей Распутина корреспонденции, никаких писем к нему от царицы не было. Я также провел расследование, чтобы узнать, не хранил ли Распутин такие документы, а также деньги или драгоценности в банке, и это был миф. Так что же связывало тобольского крестьянина с императорской семьей? Императрица родила 4 дочерей. От нее требовали наследника, будто родить мальчика зависело только от ее желания. 30 июля 1904 года, в разгар русско-японской войны, императрица разрешилась от бремени долгожданным сыном. Но родительское счастье оказалось недолгим. Наследник русского престола был неизлечимо болен. Гемофилия, наследственное заболевание, генный дефект мешает крови свертываться. Любая травма вела к кровотечению, которое не удавалось остановить. За одну ночь император состарился на 10 лет. Болезнь цесаревича Алексея изменила судьбу России в 20-м столетии. Императорская семья замкнулась в своем кругу, все мысли о больном мальчике. Ни до развлечений, ни до чего. Каждый приступ мог стать роковым. Юный Алексей находился между жизнью и смертью. Императрица не пожелала покориться судьбе. Понять отношение императрицы к Распутину можно только через призму ее глубокой набожности. Она долгие часы простаивала на коленях на молитве, рассказывал заместитель министра внутренних дел Владимир Иосифович Гурко. Прониклась глубокой верой в почитаемых православной церковью святых. Она усердно ставит свечи перед их изображениями и, наконец, это самое главное, проникается верой в божьих людей, отшельников, схимников, юродивых и прорицателей. Она была мистиком. Это позволяло надеяться на чудо. И оно явилось в облике Григория Распутина. Его привел во дворец духовник императорской семьи, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Феофан, восторгавшийся Распутиным. Есть еще Божьи люди на свете, вот ими-то и держится еще Святая Русь. Несколько раз Распутин приходил, когда цесаревич Алексей страдал от невыносимой боли, и необъяснимым образом мальчику становилось легче. Едва ли Григорию Ефимовичу под силу было остановить кровотечение. Скорее, его появление удачно совпадало с окончанием очередного приступа. Но снять у мальчика напряжение и страх, помочь его родителям хотя бы ненадолго, расслабиться и обрести успокоение он точно мог. Что же удивляться, если за семейным столом наследник престола спросил отца, правда ли, что Григорий Ефимович святой человек? Несчастная мать уцепилась за надежду, которую подавал Распутин, как утопающий хватается за протянутую ему руку. Кто такой Распутин? Вот вопрос, на который ответы ищут уже добрых 100 лет. Старец, наделенный чудодейственной силой? Юродивый из тех, кто так почитался на Руси? Чудотворец, способный спасти от неизлечимой болезни? Или же талантливый авантюрист и пройдоха, водивший за нос пол Петербурга. Над Николаем и Александрой издеваются вот уже столетие. Как же они могли поверить простому мужику? Но такова была традиция. В императорской семье больше верили странникам, подвижникам, святым старцам, а не официальной церкви. К тому же Распутин был из деревни, простой человек, из настоящей России, что имело значение при дворе. Но общество оскорбилось близостью тобольского мужика к престолу. В петроградских салонах заговорили о любовном треугольнике Николай, Александра и Григорий. На Распутина Накинулись решительно все. Одни за то, что он компрометирует монархию, другие за то, что он ей помогает. Высший свет жил интригами и улаживал личные делишки. Приехавший в Петроград из ставки Верховного Главнокомандования чиновник явился в свое министерство и поразился полнейшему безделью сановников в разгар войны. В комнате, смежной с кабинетом министра, я увидел целую звездную палату высших чиновников министерства в парадной форме с лентами, звездами и орденами, ожидавших приема министра. Они сидели в креслах и терпеливо ждали возможности принести свои поздравления министру по случаю Нового года. Было 9 часов утра. Мне объяснили, что у министра в данное время сидит профессор медицины. Ждали мы долго, пробило 11. Потом 12. Лишь в час распахнулась дверь и показался сияющий любезностью и приветливостью министр. Он пригласил всех к завтраку. После завтрака министр пожал руки знатным гостям, еще раз поздравил их с полученными наградами и с Новым годом. Григорий Ефимович словно притягивал к себе скандалы, реальные и придуманные. Ему предъявлен большой исторический счет с подачи Распутина. Император назначал министров и тем самым погубил страну. Обвиняли его в том, что, пользуясь близостью к самодержцу, он навязывал Николаю гибельные для России советы, проталкивал на высшие посты никуда не годных чиновников. В реальности, попав в столицу, Распутин вел себя весьма здраво. Среди его советов, в большинстве случаев азбучных и наивных, не было ни одного, в котором можно усмотреть что-либо маломальски вредное для России. Просто были люди, которые завидовали положению Распутина у трона, были те, кто использовал его в своих политических целях, и те, кто его ненавидел. Росказни о Распутине использовали как кувалду для ударов по монарху, и Распутина убили. Сделали это люди, которые вообще-то должны были заботиться о троне. Великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат Николая II, князь Феликс Юсупов, женатый на племяннице царя, и монархист Пуришкевич. «Неужели у вас не бывает угрызений совести?» — спросили князя Юсупова. «Ведь вы все-таки человека убили». «Никогда», — ответил князь Юсупов с улыбкой, — «я убил собаку». Общество одобрило уничтожение Григория Распутина. Критик Николай Николаевич Пунин, работавший в Русском музее, после смерти Распутина пришел на концерт пианиста и дирижера Александра Ильича Зелотти, двоюродного брата композитора Сергея Васильевича Рахманинова, в Мариинский театр. Имя Распутина не сходило с губ. После антракта парой смельчаков был потребован гимн. Толпа поддержала, театр гремел, настаивая на гимне. Гимн сыграли. В ставке генералы поздравляли друг друга, как на Пасху. Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Смерть Распутина открыла серию политических убийств, что очень быстро закончится всероссийским кровопролитием и расстрелом царской семьи.